Глава 7. Поток. Не чувствуя ног, словно во сне, София медленно спускалась со сцены. Перед глазами все расплывалось, сердце громко стучало, отдаваясь гулким эхом в каждой клетке тела. Звуки казались приглушенными, как в наушниках. Девушка не слышала, что именно выкрикивал из колонок голос ведущего, но зрители громко аплодировали и свистели. София посмотрела на сцену. Туда тянулась с цветами вереница поклонников творчества Марии Фрау, а сама Мария раздавала автографы. Про себя девушка отметила, какой естественной была в этот момент певица. Точно рыба в воде. Софии хотелось быть на ее месте, однако представить это было непросто. Эмоции после выступления еще бурлили, и, переживая их, рыжеволосая красотка направилась медленно в сторону шатра. И тут ее сознание уловило чей-то незнакомый голос. «София, София, подождите, пожалуйста!» Она обернулась и увидела незнакомую молодую женщину, чуть ниже себя, с русыми волосами, туго заплетенными в толстую косу. «София, у вас чудесная песня! Поздравляю с дебютом! У вас такой красивый голос! А дуэт с Марией прекрасен! Вы можете дать автограф?» Незнакомка протянула ручку и блокнот. «Автограф? Кто, я?» На секунду замешкалась молодая певица и с волнением выпалила. «Да, конечно, подпишу. А для кого?» «Для моей дочери». Тут София увидела рядом маленькую девочку, лет 5, которая теребила подол маминого платья и хлопала огромными голубыми глазами. Юная певица, не отрывая взгляда от малышки, машинально оставила свою подпись в блокноте. «Это тебе», — ласково улыбнулась она девочке, присела на корточки, чтобы оказаться на одном уровне с ней, и протянула блокнот. Девушка все так же молча улыбалась, а ее мама продолжила разговор. «Моей дочке очень понравилась ваша песня. Она даже запомнила некоторые слова и подпевала, да, и... Она попросила меня написать вам письмо». Только сейчас София заметила, что девочка что-то сжимает в ладошках. «Это вам», — вымолвила малышка и протянула юной певице письмо. София взяла аккуратный квадратик бумаги из детских рук. «Спасибо. Я прочту обязательно». И она поднялась с корточек. «Да, мы вас оставим. Еще раз спасибо за вашу светлую песню». «Подождите», — остановила их София. «Как зовут вашу дочь?» «Любовь». «Любовь», — про себя повторила София, и внезапное тепло разлилось от сердца по всему телу, отчего она вдруг ощутила полное расслабление. Девушка хотела еще что-то сказать, но ей помешал чей-то громкий крик. «Что случилось? Кто это кричит?» мелькнула в голове, и юная певица помчалась в сторону звука, на бегу спрятав письмо в карман джинсов, чтобы не потерять. В ушах звенел чей-то знакомый голос. Он исходил со стороны шатра. Туда, запыхавшись, и ворвалась София. Она сразу заметила сгрудившихся артистов и, подойдя к ним, услышала негромкие сочувственные разговоры. «Надо же, как не повезло ей!» «Да, опять не повезло, видимо, и в этот раз пропустит. Ох, как жаль, опять!» Было трудно понять, о ком они говорят и что все это значит. Тогда София протиснулась между артистами и буквально ввалилась в центр события. В окружении толпы сидела та самая девушка, которая вчера предложила ей вытащить карту из золотой колоды Лила. У Софии округлились глаза, когда она увидела ее всю в слезах, с опухшей ногой. «Что случилось?» – выпалила юная певица. «Зою укусила змея», – ответил ей кто-то из толпы. «Она гуляла в лесу за шатром, а потом мы услышали этот крик». София остолбенела, услышав новость. «Змея? Мамочки, нет, только не это!» – едва слышно пролепетала она. «Это же могло случиться и со мной. Воспоминания перенесли ее в тот день у реки, когда она с замиранием сердца наблюдала за извивающимися змеями на лесной тропе. Как же мне тогда повезло! И как это страшно! Очень жаль Зою!» Девушка взглянула на пострадавшую. Рядом с той уже сидел юноша и смазывал ногу какой-то мазью. Затем он вытащил бинт и лекарство из белого чемоданчика с красным крестом на крышке. Зоя тихо всхлипывала, а ее плечи подрагивали. Кто-то из артистов подал ей стакан воды. Девушка сделала несколько глотков, проглотила лекарство и понемногу начала успокаиваться. Юноша наложил повязку на ногу и закрыл медицинский чемоданчик. Зоя нашла в себе силы и улыбнулась сквозь слезы. Еще несколько минут толпа негромко гудела вокруг нее, но постепенно артисты начали расходиться. «Кто-то должен с ней побыть», — громко объявил юноша-доктор. «Да, ее нельзя оставлять одну. Но кто может? Скоро все должны быть на сцене». «Давайте кинем жребий», — предложила одна из артисток. «Не надо жребий», — остановила их София. Артисты вопросительно уставились на нее. «Я останусь с Зоей. Вы идите на сцену, а я побуду с ней». «Ты уверена?» «Конечно. Я уже свою песню спела, и мне некуда сегодня торопиться. Я послежу за ее состоянием, а ваша задача – быть на сцене и радовать зрителя». Открытость Софии и ее готовность помочь вызвала признательность и улыбки артистов. Они обнимали ее, благодарили и направлялись к выходу. Шатер быстро опустел. Зоя глубоко вздохнула и, посмотрев потухшим взглядом на Софию, промолвила. «Давай сходим к реке». «К реке? Ты уверена, что хочешь туда?» «Да. Мне нужно на свежий воздух». «А ты дойдешь? Ты сможешь? У тебя ведь нога болит». «Побаливает, но уже не так сильно». «Смогу. Ты же со мной», — добавила она, через силу улыбнувшись. «Ну хорошо. Пойдем», — согласилась девушка. Ей тоже хотелось посидеть у реки. София прихватила плед с одного из мягких кресел, пару яблок со стола, и они с Зоей пошли на берег. Пострадавшая слегка прихрамывала и шла неторопливо. По пути девушки разговорились. «Зоя, тебе больно и страшно, наверное. Я тоже на днях встретила змей на другом берегу и испугалась так, что стояла как вкопанная». «Уже нет, не переживай об этом. Видимо, так и должно было произойти». «Что именно? Змея?» «И змея тоже. Но я имела в виду, что в этом сезоне я опять не должна была выступать на этом фестивале. Так и случилось». «Почему ты считаешь, что не должна была выступать? Странно как-то. И что значит опять?» Зоя молчала несколько минут. Девушки уже миновали палаточное кафе и подошли близко к воде. Тут еще был слышен концерт, но уже не так громко, и можно было спокойно разговаривать, не перекрикивая музыку. Зоя задумчиво смотрела на тихую воду, а София тем временем расстелила плед на берегу. «Давай посидим, пусть нога твоя отдыхает. Как ты себя чувствуешь?» «Нормально, пройдет». Зоя махнула рукой и, усевшись на плед, вытянула перевязанную ногу вперед. «Год назад со мной на этом фестивале произошла непростая история». София чувствовала, как собеседница переживает, и не хотела вторгаться без позволения в ее мысли и чувства. Но Зоя продолжила, погрузившись в воспоминания. «Я собиралась на эту сцену со своими песнями и готовилась очень ответственно. Нет, это был не первый мой выход. Я уже выступала несколько раз перед публикой. Но на таком грандиозном фестивале, как этот, впервые. У меня была очень красивая и сложная в исполнении песня. Я много репетировала, но очень боялась не вытянуть ее. Сложно давались высокие ноты, а мне хотелось спеть красиво. И я много занималась, заботилась, как бы не сорвать голос, берегла себя, носила тонкий шарф даже в теплую погоду, если дул ветер. Но в день выступления я проснулась с осипшим голосом. Моему разочарованию не было предела. Я прорыдала все утро. Но местные доктора здесь, на фестивале, предложили мне какой-то удивительный напиток. Джаму. Я хорошо запомнила название. Он быстро придал сил. Кроме того, каждый час мне давали маленькие таблетки, которые сняли охриплость. И уже к вечеру, к моему огромному удивлению, я могла не только говорить, но и петь. Препятствий для выступления не осталось. Как же я была счастлива, когда поднялась на сцену. Заиграла музыка, зрители стихли в ожидании, я взяла микрофон и... Он внезапно заискрил в моих руках. Пошел легкий дым. Я вскрикнула от испуга. Что было потом, уже плохо помню. Мне дали другой микрофон, заново включили музыку, но я никак не могла успокоиться и боялась, что все повторится. Зрители поддержали меня. Я начала петь первый куплет, но на этот раз подвел голос. Он задрожал, а потом опять сел. В общем, не судьба мне была выступить. Я убежала со сцены. Не в силах пережить такой позор, проплакала всю ночь. «Какой ужас!» – прошептала София. «А что же другие артисты? У них техника не дымилась? Все работало?» «Да, концерт продолжался. Меня все утешали потом, когда вернулись в шатер. А ведущий концерта предложил мне выступить на другой день. Но утром я вновь была без голоса, поэтому не стала даже пытаться. Так до конца фестиваля и смотрела концерт из зрительного зала. А на сцену больше не вышла. Хотя ничего мне не хотелось так сильно, как петь. Вернувшись домой, я подлечилась и продолжила заниматься. Я готовилась целый год, пару раз выступала на маленьких сценах в театре и на школьном новогоднем вечере. Мне так хотелось выйти на сцену именно на этом фестивале и спеть свои песни. Но было очень страшно. Очень. Я постоянно думала, а вдруг? А вдруг опять голоса не будет? А вдруг опять техника подведет? Так и живу с этими мыслями до сих пор. И видишь, что из этого получилось. Я очень-очень хотела выступить, но сильно боялась, а в итоге голос у меня есть, техника работает. Но на этот раз змея. А ведь именно сегодня я должна была выйти на сцену. Это знак, что сцена не мое? Да, наверное, так и есть. Почему же сразу не твое? Глубоко удивилась София. Ты же пробовала выступать. Сама говорила, и у тебя получалось же? Да, все было хорошо. Но я дико волновалась и потом не могла еще долго успокоиться после выступления. «А еще ты сказала, что готовилась именно к этому фестивалю. Хотела на сцену, но тебе было очень страшно от того, что может произойти». София замялась на секунду, но все же высказала догадку. «Не кажется ли тебе, что это похоже на какое-то насилие над собой?» «Насилие над собой?» — повторила вполголоса Зоя, подняв бровь. «Да, ты точно хочешь петь со сцены свои песни, но словно специально сама себя накручиваешь. Ты весь год думаешь о своем страхе. Но какой смысл бояться заранее? А вдруг это не произойдет вовсе? Вдруг ничего плохого не случится?» Зоя глубоко задумалась и взглянула на юную собеседницу. «Я об этом не думала раньше. Но мне нравится, как ты рассуждаешь. Ведь я действительно целый год прожила в страхе». Несколько минут они сидели молча и смотрели на воду. «А, кажется, я начинаю понимать. Я сама себе испортила выступление. Своими же мыслями и постоянными опасениями», — внезапно протянула Зоя. «Только что делать теперь?» что делать», — пожала плечами София. «Прими свою ситуацию, ту, что произошла год назад. Да, так случилось, но не обязательно повториться вновь. Просто проживи свои тревоги один раз. Один. Проживи и живи дальше без страха. Не насилуй себя своими опасениями. Как тебе это?» «Сама не ожидала, что такое могу сказать. Видимо, последние дни на меня сильно повлияли», — удивлялась глубине своих выводов София. «Прими и проживи. Проживи и живи дальше. Мне нравится», — воскликнула Зоя. Девушки переглянулись, не говоря ни слова, словно чувствовали сейчас одно и то же. Разговоры в этот момент были не нужны. Мурашки бежали по коже и у Софии, и у Зои. У каждой было отчетливое ощущение, что им открылась истина. И обе осознавали мысли, которые только что проговорили. Девушки сидели молча еще некоторое время, наблюдая за течением реки. А потом Зоя внезапно тихо сказала. «Я хочу быть, как эта река». «Что? Прости, не поняла». Слегка нахмурив брови, удивилась юная певица. «Хочу стать водой. Я вдруг поняла кое-что. Помнишь, вчера ты вытянула из моей колоды карту?» «Да, конечно, помню. Так вот, я весь год вытаскиваю для себя одну и ту же карту. Каждый день одну и ту же, представляешь?» «Что за карта? Покажи ее». «Я ношу ее с собой. Сейчас покажу». Зоя достала карту из кармана пиджака. «Вот она, взгляни!» София взяла карту в руки. «Жала лока! Вода!» – прочитала она. «Что же это значит?» и София перевернула карту и громко прочитала послание. «Стань подобной текущей воде. Мягкой, гибкой, двигайся в доверии свободно. Что приходит к тебе, передавай миру через себя. Не зажимай в себе ни энергию, ни информацию, ни деньги. Пусть все течет через тебя без задержки». Девушка задумалась и вопросительно посмотрела на Зою. «О чем это для тебя? Как ты чувствуешь?» «Я раньше не понимала, но сейчас, после того, что ты мне рассказала, похоже, начинаю понимать». Несколько секунд она задумчиво смотрела на карту, а потом продолжила. «Сейчас я начинаю осознавать. Знаешь, эта карта словно говорит, что я могу быть как вода. Могу перестать бояться и накручивать плохие мысли, запрещая себе проявляться. Могу просто течь, как река, разрешать своему творчеству идти через меня к людям. Ведь не просто так ко мне приходят песни. Для чего-то или для кого-то они нужны в этом мире. Как и эта река. Она просто течет, а мы смотрим на нее, и внутри такое умиротворение возникает. Рыбы в ней плавают, суда по ней ходят, а она продолжает течь по своему руслу. Выходит, то, что ты сочиняешь, нужно отдавать миру, а не прятать в себе». Юная певица умолкла на несколько секунд, а потом продолжила. «Похоже, своими мыслями ты затормозила этот естественный поток, приостановив его, и не смогла поделиться творчеством. А-а-а!» И София ахнула от удивления. «У меня мурашки». «У меня тоже мурашки», прошептала в ответ Зоя и добавила. «Нет, змея укусила меня не случайно именно сегодня, перед самым выступлением. Я же до последнего сомневалась и боялась, прокручивая в голове одни и те же мысли, выступать или нет. Прокручивала предыдущий плачевный опыт, боялась, что он повторится. Все это время я могла выбрать быть водой, просто оставаться собой, заниматься тем, что нравится, верить, что для меня все произойдет наилучшим образом. Но я выбирала вновь и вновь насилие над собой. Я сама себя останавливала, прокручивая в мыслях негативный сценарий. Я сама притянула эту ситуацию». Воцарилась тишина, собеседницы переглянулись, прочитав в глазах друг друга полное изумление от озарений. Каждая погрузилась в свои мысли. Лишь река и облака были свидетелями этой немой сцены. Спустя какое-то время Зоя пошевелилась первой. Наклонилась, чтобы помассировать ногу. «Болит еще», – забеспокоилась София. Она откинула рыжий локон и придвинулась ближе к Зое, чтобы посмотреть, не опухла ли нога еще сильнее. «Вдруг ей нужна помощь, а мы тут сидим и болтаем», – мелькнула в ее голове. Но Зоя уверила, что хорошо себя чувствует, и помощь ей не нужна. «Нет, просто чешется, но не болит. Лекарства и мазь подействовали». Зоя обратила внимание на Софию, разглядывая ее при свете дня. Перед ней сидела очень красивая девушка, во внешности которой выделялось все, начиная от белой и чистой кожи и заканчивая яркими рыжими волосами и глубокими зелеными глазами. В кармане ее джинсов Зоя заметила торчащий белый уголок бумаги и не удержалась от вопроса. «Что это у тебя торчит из кармана? Записка? Письмо? Карта?» София потянула из кармана уголок. «Да, я и забыла, точно! Это же письмо от девочки». «Какой девочки?» «После моего выступления ко мне подошла женщина с дочкой и сказала, что ее малышка, услышав мою песню, попросила написать для меня письмо. Но я еще не читала его». «А хочешь прочитать его прямо здесь и сейчас?» «Сейчас?» Тень сомнения отразилась на ее лице. «Конечно. Зачем откладывать на потом? Я поделилась с тобой своей историей. Ты можешь сделать то же самое», – убедительно сказала Зоя. Софии понравилась эта идея. Она развернула письмо и увидела в нем всего несколько строк. «Твоя песня запала мне в душу. Ты светилась, когда пела. Продолжай слушать свое сердце и делать то, зачем пришла сюда, в той степени, в какой тебе это доступно сейчас. Иди по пути, который выбрала твоя душа». Она опустила письмо на плед и почувствовала, как ее кожа снова покрылась мурашками. «Кто это написал, говоришь?» – переспросила Зоя, до глубины души удивленная услышанным. «Девочка. А как ее зовут, помнишь?» «Любовь. Ее зовут Любовь», – с нежностью в голосе озвучила София. И опять волна расслабления и счастья разлилась по всему телу. «Как же это поразительно!» – воскликнула Зоя. «Поразительно то, что этот текст я где-то видела». «Видела? Ну, конечно! Это текст из золотой колоды карт, я вспомнила. И называется эта карта «Духовная преданность». Ее суть в том, что лучшее, что может делать человек, это выполнять свою дхарму, то есть жить согласно своему предназначению, прислушиваться к сердцу и голосу внутри себя, к своему духу. Наш дух – частичка Бога, и, слушая себя, свое сердце, мы идем по пути жизни, излучая свет и любовь. Представляешь, насколько мир может быть прекраснее и красивей, если каждый человек будет проявлен в соответствии с изначальным своим замыслом?» Ее лицо, наконец, озарилось счастливой улыбкой. «Да ведь эти слова и мне подходят», – засияли глаза Зои, «потому что пение наполняет меня и идет из глубины души. Я это чувствую. Я как будто обнимаю людей через свои песни, словно делюсь с ними своей любовью и теплом». «Мурашки, опять», – произнесла тихо София, посмотрев на свою гусиную кожу. Перевела взгляд на Зою и увидела, что ее ноги и руки тоже в мурашках. Обе рассмеялись, а потом умолкли на несколько минут, проживая свои чувства, мысли и разговоры. Неожиданно послышался вой сирены. Он доносился откуда-то издалека, из глубины леса. Вой нарастал, и из-за поворота показалась машина скорой помощи. Она мчалась по лесной дороге прямо к берегу. Девушки наблюдали за транспортом с открытым ртом. Скорая помощь остановилась около них, и из распахнутой двери выскочил медбрат. «Девушки, кто тут Зоя? Кого укусила змея?» На ходу он сыпал вопросами, быстро двигаясь к ним. «Это я». Зоя медленно поднялась на ноги. «У меня уже ничего не болит». «Нам надо забрать вас срочно на осмотр. Так положено. Со змеями не шутят». Его энергичный дружелюбный голос внушал доверие, и Зоя сразу согласилась. «Да, я с вами поеду. Только одну минутку дайте». Она обернулась. «Спасибо тебе, София, за все. Этот день останется в моей памяти. Он изменил мою жизнь. Наш разговор – лучшее, что со мной произошло на этом фестивале. Спасибо тебе». И девушки на прощание кинулись в объятия друг другу. «Я тоже. Тоже буду помнить этот день у реки», – ответила София. «Все происходит в нужное время», – улыбнулась ей Зоя. «И мы тоже встретились с тобой вовремя». Она взялась за руку медбрата, который ждал ее, и пошла с ним к машине скорой помощи. София смотрела им вслед. Внезапно медбрат обернулся, подмигнул и тем же веселым голосом сказал ей: «А когда тебе понадобится помощь или будет сложно сделать выбор, обращайся». Он показал на машину так, что его палец указывал ровно туда, где был нарисован красный крест. София вздрогнула. Странный он какой-то. И что он хотел этим сказать? София была в растерянности. «А, ладно. Сейчас надо понять, что мне делать дальше и где искать новую карту. А может, все кончилось, и я прошла свой путь? Может, пора возвращаться назад? Куда мне двигаться дальше?» — задавалась она вопросами. На берегу поднялся легкий ветерок, заиграл ее волосами. Девушка вдохнула осеннюю свежесть и решила вернуться в шатер за своими вещами. Дорога до шатра заняла считанные минуты. Девушка торопилась. Внутри было тихо, никого. Девушка с облегчением выдохнула. Сейчас она меньше всего хотела бы с кем-то говорить и объяснять, почему решила уехать. София и сама не знала почему, но чувствовала, что ей надо двигаться дальше. Она быстро взяла свой рюкзак, подошла к столу, на котором нашла клочок бумаги и ручку, и написала слова благодарности Марии Фрау. Кроме бумаги, на столе лежали фрукты и карта местности. «Кажется, это то, что мне надо». София развернула карту и бегло пробежалась глазами, прикидывая, где она сейчас находится. Коротким движением запихнула карту во внешний карман рюкзака и быстро зашагала обратно к реке. Машинально повернула голову в сторону леса, наблюдая за удаляющейся машиной скорой помощи. Еще пару раз мелькнул красный крест между деревьями, и вскоре машина скрылась из виду. Получить ответ на вопрос, в чем мое предназначение, поможет медитация на запрос. В приложении раздел «Познание» кнопка «Играть в Лила».